491. Август, 11. Психическое состояние человека неотделимо от окружающего его мира, от пространственных условий и того, чем живет человечество в целом. Даже вдыхаемый воздух, насыщенный эманациями людей, воздействует ощутительно. Отделиться от всего этого невозможно. Настроение есть производное из многих слагаемых. Здоровье или болезнь тоже сильно влияют, а также и непосредственное окружение. И все же удержание равновесия необходимо. Колебания ауры, вызываемые разновесием, болезненно отражаются на всех ощущениях. Как не ощутить, кроме всего, и пространственную тоску, если она в данный момент является звучащей нотой? Аппарат духа должен все отмечать, если хочет сохранить чуткость. Именно звучание на радость или боль мира указывает на достигнутую ступень чуткости. «Верно», — сказал поэт, — «к огненной сказочной доле в буре несется земля». Космопространственный момент планеты тяжек необычайно, ибо столкновение полярности еще не закончилось, и равновесие надо хранить превыше всего.